Это не было царство, как Казань и Астрахань. Не княжеский удельный город, даже не слобода, которая, распространяясь, заставила посадить в себя сперва воеводу. Это было пустое место, которому лет за 20 перед тем велено быть губернским городом. И оно послушалось, но только медленно. Торговля есть первое условие существования новых городов. И здесь, хотя слабо, но она одна его поддерживала. Десяток каменных двухэтажных купеческих домов красовались уже в стороне на берегу Камы, тогда как главный въезд и главные улицы находились в том виде, в котором ночью не столько узрели мы, как угадали их. Утром мы еще более изумились пустоте города Перми. Только одна узкая дорога посреди улицы была наезжена. Все остальное обратилось в тучные луга, на которых паслись сотни гусей. Приехавший прежде нас и зажившийся за починками казначей посольства Осипов напугал нас рассказом о начальнике губернии, которого представил сущим медведем. Это был Карл Федорович Модерах, сын одного учителя математики в кадетском корпусе, как я слышал от отца моего. Верно, сын хорошо учился у отца, ибо в свое время почитался у нас одним из лучших инженеров. По его проекту и под его наблюдением берега Фонтанки выложены были гранитом. Года за два до смерти Екатерины назначен он был губернатором в Пермь и с тех пор никогда не выезжал из своей губернии. Мысль о благе веренного ему края так овладела им, что он день отлучки почитал вредным для него. Модерах был честен, добр, умен и сведущ в делах. Но как все великими трудами приобретенное ценится более чем даровое, то и генерал-губернаторство свое, кажется, ставил он наравне с владетельным герцогством. С самого въезда в Пермскую губернию ощутительно в ней становилась рука Модераха. Он устроил в ней такие дороги, с которыми можно было бы обойтись без шоссе. К несчастью, да точно можно сказать к несчастью, через несколько лет проведали мы о том в Петербурге, и, видя, с какими малыми средствами и как успешно произведены сии работы, вздумали им подражать. Забыли только, что Модерах делал все исподволь, год за годом, со знанием инженера и с бережливостью немца. В великороссийских же наших губерниях, где всему велят кипеть, построение новых дорог перепортило, истребило только старое, разорило жителей, обогатило надсмотрщиков и губернаторам доставило награды. В 50 верстах от Кунгура начинается неприметно постепенное возвышение Уральского хребта. И тут ступаешь на землю, чреватую металлическими богатствами. Тут недалеко в стороне от большой дороги, в верстах в двух, находится железный Суксунский завод, принадлежавший Николаю Никитичу Демидову. О его роскоши и скупости вместе гласят Россия, Франция и Италия. Но знает ли кто, слыхал ли кто о беспримерном гостеприимстве, заведенном им на Суксунском заводе? Всякий проезжий, какого бы звания он ни был, в одиночку или с обозом, казенным или собственным, имеет право на сём заводе остановиться и требовать, чтобы в экипажах или повозках его починки, как бы велики ни были, сделаны были даром. Сего мало. Во все время, что продолжается сия починка, имеет он также даром квартиру со столом, а в зимнее время с отоплением и с освещением. Учитель Пермяков, простой крестьянин с бородою, которого по всей справедливости можно было назвать господином Пермяковым, так он был умен и учтив, явился к нам, как сказал он, за приказаниями и с просьбою посетить его жилище. Оно было в каменном доме о двух этажах, с прибольшим садом над прибольшим прудом. Полы лоснились чистотою. Главным украшением просто выбеленных комнат были картины, довольно искусно писанные на жести. Все они были произведения мастеров другого дальнего демидовского завода, называемого Тагильским. От скуки ходили мы бродить по окрестностям и находили места живописные. Когда бы не климат, тут можно было бы век остаться. Производство работ на заводе мы не могли видеть, ибо рабочие летом трудятся в поле. Если б я был одарен живым воображением нынешних французских писателей, то какими прелестными выдумками мог бы украсить свой рассказ?